Глава 4. Все вокруг стихло, замерло, весь мир. Жустин сжалась, боясь взглянуть на своих коллег. Они видели, как она сходит с ума. Жустин не сомневалась в этом. Иначе почему все молчат? Почему всех охватило это оцепенение? Конечно, им стыдно за нее. Стыдно перед Хейнцем. Что будет теперь с их фабрикой? Что подумают люди, когда прочтут его книгу о том, как один из инженеров по созданию репликаторов сходит с ума? Если бы только превратиться в мышь, проскользнуть между станков, выбраться на улицу и бежать, бежать, бежать, не оглядываясь. Жустин услышала, как Хейнс зовет ее по имени и сжалась сильнее, словно действительно могла превратиться в мышь. «Что это было?» – спросил Хейнс. Голос его дрожал. «Простите», – выдавила из себя Жустин. «Я, наверное, больна и...» Она заставила себя посмотреть на Хейнца. Он был бледным, растерянным. «Неужели мое поведение показалось всем настолько странным?» – подумала она. «Неужели я так сильно напугала его?» «Простите», – снова начала извиняться Жустин. «Наверное, это какой-то вирус или...» «Вирус?» – растерянно переспросил Хейнц. «Это происходит уже несколько дней. Не знаю, что со мной». Жустин до крови прикусила губу. «Думаете, я схожу с ума?» «Сходите с ума? О чем вообще вы говорите?» «Мое поведение...» «Ваше поведение? Так это делаете вы? То, что мы видели?» Хейнц вдруг подумал, что, возможно, это он сам спятил, и не было того странного тумана, за которым появился незнакомый мужчина. Он обернулся и посмотрел на коллег Жустин. Но все они были так же напуганы, как и он. «Значит, это не безумие. Значит...» «Так это делаете вы?» – снова спросил Хейнц Жустин. «Что делаю?» «То, что мы видели». «Так вы тоже...» – она не поверила своим ушам. «Так вы тоже видели?» «Не знаю, как другие, а я видел. Хотя, судя по лицам ваших друзей, они тоже видели». Хейнц еще раз бросил на них короткий взгляд. Снова уставился на Жустин, тщетно пытаясь заглянуть ей в глаза. «Тот мужчина, за туманом. Кто он?» «Я не знаю». Жустин попыталась вспомнить имя, которое назвал незнакомец, когда хотел познакомиться. «Кажется, он сказал, что его зовут Эдвард. Эдвард Ной». «Эдвард Ной?» Хейнс безуспешно попытался вспомнить это имя. «И кто он?» «Я не знаю». «Но если вы знаете его имя, значит, говорили с ним?» «Один раз». «И что он сказал?» «Сказал, чтобы я не боялась и что это уже случалось». «Что случалось?» «Слияние миров». Жустин вдруг поняла, что все эти видения не были игрой ее разума. Но ее видели и другие, а значит, она не сходит с ума. Она здорова, все в порядке. Сердце забилось так сильно, радости было так много, что она с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Слияние миров», – протянул Хейнц, пытаясь прийти в себя, сообразить, что происходит. «Но как с этим связаны вы?» «Я?» Радость погасла, словно и не было. «Сколько раз вы уже видели этого человека?» Этого Эдварда Ноя. «Три. Да. За последние дни я видела его 3 раза. «Так же, как и сейчас?» «Да». «И вы каждый раз с ним разговаривали?» «Нет. Только первый. Потом мне было страшно, и я... Я лишь просила его уйти». «И вы никогда раньше его не видели?» «Нет». «Точно?» «Не знаю. Иногда мне казалось, что кто-то наблюдает за мной, но я думала... Думала, что это мое воображение, фантазии. Фантазии? Ну да. Я знаю, что некоторым больным людям нравится, когда за ними наблюдают, но... Но иногда... О, Господи! Оживился Марк Скинта, спешно подошел к Жустин, обнял за плечи, стараясь не дать наговорить лишнего, и заискивающе улыбнулся Хейнцу. Не слушайте ее. Она сама не знает, о чем говорит. Наверное, у нее действительно жар. Не думаю, что у нее жар. «Да нет, конечно, жар. Вот, потрогайте ее лоб. Наверное, какой-то вирус или просто усталость». «Отпустите ее». «Что?» «Только что, здесь, на фабрике, мы видели очень странное явление. И, боюсь, это как-то связано с вашей женщиной». «Связано? С Жустин?» Скинта нервно хохотнул. «Да нет же, не может это быть связано. Я бы знал, я...» «Он приходил пару дней назад, когда ты и Лариан Шо решили одеть нас всех в куртки, как у Хейнца», — сказала Жустин, прерывая Скинта. «Но ведь никто не видел...» Марк замялся, уже зная, что скажет Жустин. «Я была на крыше», — она говорила, не поднимая глаз. «И еще вчера, вечером, ты мог видеть его». «Но вчера вечером мы были все время вместе». «Он приходил, когда я была в ванной». «Он что?» Скинта побледнел, затравленно огляделся и снова попытался обнять Жустин. «Нет, она определенно больна», — затараторил он, желая увести ее подальше от любопытных глаз и ушей. «Только послушайте, просто смех, просто смех!» Он поднял руку и попытался зажать ей рот, чтобы не позволить возражать. «Пожалуйста, молчи!» – зашептал он ей на ухо. «Скажи, что нездорова и больше ни слова!» Марк вздрогнул, почувствовав на своем плече руку Хейнца. «Не думаю, что она хочет куда-то идти», – сказал писатель. «Тем более сейчас и с вами». «Да нет же!» Скинта отчаянно пытался улыбаться, но сейчас это больше походило на оскал. «Ну скажи, Жустин, скажи, что ты плохо себя чувствуешь». «Я не знаю», – выдавила она из себя. «Вот видите», – Скинта снова попытался ее увести. «Она сказала, что не знает». Хейнс встал у него на пути. «Да что же», – Скинта обернулся к управляющему, ища поддержки. «Скажи хоть ты, Ларри». «Мы все что-то видели». Управляющий покосился на Хейнса. «Вы хотите поговорить с Жустин?» – спросил он писателя. «Но...» – снова попытался возразить Скинта. «Думаю, хуже не будет», – сказал Лариан Шо. Он чуть ли не силой заставил Скинта убрать руки с плеч Жустин. «С ней все будет в порядке», – пообещал Эншо и снова покосился на писателя. «Она вся ваша». «А мое мнение никто узнать не хочет?» — спросила Жустин так тихо, что, казалось, никто не услышал. Казалось, и не было ее сейчас здесь. Ни для кого не было. Она словно перестала существовать. Растаяла, как растаял чуть ранее мир Эдварда Ноя. Это чувство стало вдруг таким сильным, что Жустин начала задыхаться. Еще мгновение, и все увидят этот внезапный приступ. Еще мгновение, и она потеряет сознание. Упадет на холодный пол к ногам окруживших ее людей. Все тело стало ватным, непослушным. «Бежать! Бежать хоть куда!» Жустин метнулась в сторону, ноги не слушались. Она с трудом могла удержать равновесие. Кто-то позвал ее по имени. Она не обернулась, не остановилась. Она не знала, куда бежит. Просто бежала, и все. Лишь бы подальше отсюда, подальше от людей, от стыда и растерянности. От этого свалившегося вдруг ей на голову чрезмерного внимания. Жустин не знала, почему выбрала конечной целью своего бегства крышу. Не поняла, куда бежит, пока не оказалась под ясным солнечным небом. Теперь закрыть дверь, прижаться к ней спиной. Дышать, дышать, дышать! Жустин выругалась, увидев, как мир снова начинает меняться. Выругалась как-то устало, нежели злобно. «Ты что-то сказала?» – спросил Эдвард Ной с другой стороны туманной завесы. Он сидел на скамейке в комнате, лишенной окон. Стены были серыми, словно из стали. «Так ты все-таки реален», — сказала Жустин не столько мужчине из другого мира, сколько себе. Он не ответил. Ни то не нашел, что сказать, ни то понял, что обращаются не к нему. «Меня зовут Жустин. Жустин Вальмонт. Кажется, ты хотел узнать мое имя?» «Да, хотел». Голос мужчины звучал подавленно, безрадостно. «Ты столько дней преследовал меня, а теперь не рад?» Попыталась пошутить Жустин, затем снова увидела серые стальные стены, комнаты без окон. «Ты что, в тюрьме?» «В каком-то смысле». На лице мужчины появилась безрадостная улыбка. «Что случилось?» – встревоженно спросила Жустин. «Собрание комитета постановило изъять у меня способность видеть просветы». «Комитет – это орган власти в твоем мире?» «Да». «А просветы — это...» «Это способность увидеть твой мир». «Так значит, чтобы видеть меня, ты используешь какое-то приспособление?» «Нет». «Тогда как?» «Это моя способность». «Как дар?» «Да, как дар». Тогда почему ты в тюрьме? У нас давно научились извлекать из людей таланты и способности. Зачем? Чтобы потом, путем голосования, собрать угодную народу личность. А что случается с теми, у кого эти способности извлекают? Ничего. Значит, тебе нечего бояться? Нет, только после этого я больше не смогу видеть тебя. Думаю, это не так плохо. По крайней мере, для меня. Для тебя ничего не изменится. Это способность. Она каким-то образом связывает людей из нашего мира с вами. Как телефонный номер, понимаешь? Так что после того, как у меня заберут просветы и проведут голосование, появится кто-то другой, собранный согласно большинству, и ты будешь видеть его. А если я откажусь? Ты не сможешь. Комитет не станет тебя слушать. К тому же, скоро, думаю, таких связей, как у нас, будет много. Тогда откажись ты. Для тебя это ничего не изменит. Комитет принял решение. Пересмотра не будет. Но... Жустин хотела сказать так много, но ее прервал Хейнс. Он вышел на крышу, осторожно прикрыв за собой дверь. Но и видел его неясным силуэтом, призраком чужого мира. «Потрясающе!» — сказал Хейнс, завороженно разглядывая зависший над пустотой мир. Его голос глухим эхом долетел до Ноя. Таким же призраком, как и образ Хейнса. «Кто это?» Просил Ной, обращаясь к Жустин. «Это...» Она замялась, не зная, как назвать одного из правителей своего мира. «Я друг», — помог ей Хейнс. Это слово заставило ее нахмуриться. «Друг». Никогда прежде она не смотрела на него под таким углом. «Друг, с которым не нужно тревожиться и притворяться. Друг, способный понять, дать совет». «Нет», — Жустин решительно тряхнула головой. «Писатель не может быть другом. Только не писатель. Может быть, пройдет пара веков, и у власти встанут инженеры или кто-то еще. Тогда писатели, возможно, и будут друзьями. Но не сейчас». «Это Вильям Хейнс», — сказала она Ною. «Он писатель. Он приехал на фабрику, чтобы написать о нас книгу». «Писатель?» Но и тщетно пытался разглядеть лицо Хейнса. «Только писатель?» «Тебе этого мало?» «Я не знаю. У нас не собирают только писателей. Это невыгодно». «Что значит собирают?» Растерялся Хейнс. Он смотрел то на незнакомца из другого мира, то на Жустин, требуя ответа. «У вас что, не рождаются талантливые люди?» Хейнс подождал, ожидая ответа, не зная, что его голос не сразу долетает до Ноя. Затем перевел взгляд на Жустин. «Кажется, их ученые научились изымать подобные способности у людей», — неуверенно сказала она. «Изымать? Но...» Он замолчал, услышав далекий голос Ноя. «В нашем мире правят обычные люди. Мы собираем писателей и прочих выдающихся личностей на основе голосования. Выбираем то, что нам нужно на ближайшую пару лет. Так проще. Можно избавиться от негативных качеств кумира, оставив то, что приемлемо». «А что потом?» – спросил Хейнс. «Что случается с кумиром, когда мода меняется?» Он снова не получил ответа и требовательно уставился на Жустин. «Что потом?» «Я не знаю». Она для верности пожала плечами. Хейнс выглядел озадаченным, встревоженным, и она чувствовала, как эта тревога передается ей. «Что потом?» Снова спросил Хейнс. «Потом мы устраиваем новое голосование. Если результат изменился не сильно, то кумира частично обнуляют, избавляя от ненужных качеств, и дополняют новыми. А если голосование показало, что он больше не нужен...» Но и на мгновение замялся. «Не знаю точно, но кажется, там есть еще какая-то сложная система подсчета востребованности, коэффициент тех, кто не принимал участие в голосовании...» «Так вы относитесь к своим кумирам как к машинам?» – спросил Хейнс, повернулся к Жустин. «Они относятся к таким, как я, как к машинам. Представляешь? Словно мы не люди, а модель репликатора, которая неизменно устаревает и отправляется в утиль». Он увидел, как задрожала пелена, разделявшая два мира. «Нет, постой!» – крикнул он Ною, как если бы тот мог что-то остановить. «Мне еще...» Чужой мир исчез. «Мне еще нужно спросить...» Хейнс растерянно подошел к краю крыши. перегнулся через перила, словно исчезнувший мир мог рухнуть во внутренний двор фабрики. «Вы в порядке?» – осторожно спросила Жустин. «Не знаю, а вы?» Хейнс обернулся. Его глаза горели азартом, как у ребенка, но лицо было бледным. «Думаете, у того человека действительно заберут способность видеть просветы?» «Просветы?» «Так они называют слияние наших миров». «Они знают об этом?» «Эдвард Ной сказал, что они уже давно видят нас. Только, кажется, он первый, кто смог заговорить с человеком с другой стороны». «С вами?» Как-то глуповато уточнил Хейнс. Жустин кивнула. «А Эдвард Ной – это тот, с кем я только что говорил?» «Да». «И называется все это...» «Просветы». «Точно, просветы». Хейнс шумно выдохнул. «С ума сойти можно». «Я знаю». Жустин осторожно улыбнулась. «И что мы теперь будем с этим делать?» «Мы?» «Не думаете же вы, что после того, как я увидел все это, позволю вам просто уйти?» «Что тогда?» «Пока не знаю, но...» Хейнс огляделся, желая убедиться, что на крыше кроме него и Жустин больше никого нет. «Если честно, то мне немного не по себе. Тот мир другой. Нет, просветы, конечно, пугают и завораживают, но... Вы слышали, что говорил тот мужчина?» «Да, его лицо, образ. Он такой же, как мы, но... Его жизнь совсем не похожа на нашу. То, как они живут и как живем мы. У них нет репликаторов, а мы не умеем собирать людей, делая их такими, как нам нужно. И если вдруг соединить эти два мира, то... Что, черт возьми, мы получим в итоге?» «Вы боитесь за себя?» — спросила Жустин, смущенная поведением Хейнца. «За всех. Он подошел к ней почти вплотную, заглядывая в глаза. Представьте, как все это может изменить наш мир». «Изменить?» — Жустин задумалась на мгновение. «Вы переживаете за тех, кто, возможно, начнет видеть просветы, как это случилось со мной?» «Попытайтесь посмотреть дальше. Что будет, когда знания чужого мира хлынут в наш мир?» «Я...» — Жустин тряхнула головой. «Боюсь, все это немного сложно для меня. К тому же просветы ведь пока вижу только я». «Но тот человек, Эдвард Ной, он сказал, что скоро, вероятно, таких станет много». «Но ведь пока нет». «Несколько дней назад вы говорили, что и сами не видели просветы. А теперь знаете так много. Оглянитесь назад. Если бы за год до этого вам сказали, что вы будете стоять на крыше своей фабрики и разговаривать с писателем о параллельном мире, который видите, вы бы поверили?» «Нет, конечно». «Но это случилось. Вы видите просветы. Они как-то связаны с вами. И они до чертиков пугают ваших коллег. Даже сейчас, после того, как они увидели другой мир, им проще поверить, что с вами что-то не так. Болезнь, безумие, проникшее каким-то образом в ваш мозг, сердце. Вы стали ренегатом, прокаженным, которого все сторонятся. Год назад вы бы поверили в это?» «Я не знаю». Жустин нервно начала кусать губы. «Думаете, они действительно считают меня сумасшедшей?» «Они боятся вас. Боятся всего, что им непонятно. А то, что происходит с вами, им непонятно». «Но вы ведь не боитесь меня». «С чего вы взяли?» «Вы здесь. Если бы вы боялись меня, то сейчас же уехали с фабрики. Или я не права?» «Считайте, что мной движет любопытство. К тому же мое бегство ничего не изменит. Это началось и будет продолжаться». «Я не хочу, чтобы это продолжалось. И не хочу, чтобы мои друзья боялись меня. Не хочу отличаться от них». Жустин почувствовала, что из прокушенных губ потекла кровь. «Нет, никто не поможет ей здесь. Она проклята». Несколько бранных, плаксивых слов сорвались с ее губ. «Бежать домой? Закрыть все двери? Но где будет жить Скинта? И что будет, если просветы вернутся по дороге или когда придет Марк? Нет, никто не должен видеть их. Никто не должен знать о них. И дело вовсе не в том, что чужой мир может как-то навредить. Нет, это всего-навсего странная и непонятная фантазия писателя. Такая же растрепанная и небритая, как и он сам. Такая же неземная. Нужно скрыть все это ради себя». «Но как?» Жустин подумала, что будет, если жизнь вдруг никогда не станет такой, как прежде. «Что же мне делать?» — спросила она Хейнца. Спросила того единственного, кто еще был рядом. «Просветы могут вернуться в любое время. Я не могу идти в цех. Не могу идти домой. В нашем мире точно нет тех, кто может избавить меня от этого проклятия. Пусть его вырежут из меня. Пусть отдадут кому-то другому, как это делают в мире Эдварда Ноя».